В начале 60-х годов я часто ходил на работу от метро «Библиотека Ленина» через Александровский сад у Кремля и нередко видел впереди себя длинного худого человека в долгополом пальто или сером коверкотовом плаще, за которым следовал охранник с темно-вишневого цвета папкой своего шефа. Суслов медленно вышагивал на работу. Боясь его обогнать, на приличном расстоянии следовали десятки работников ЦК и других ведомств из зданий, расположенных по пути движения Суслова. Эта гусиная походка и долгополое пальто навсегда остались в моей памяти. С годами он не изменился ни по характеру, ни по вкусам. Это был символ, хранитель традиции прошлого в стиле и методах руководства партии и страной. Позже, где-то в 70-х, начале 80-х годов, мне вновь часто приходилось тащиться за этим всесильным тогда человеком. На этот раз его лимузин со скоростью 40-50 км в час следовал по Минскому шоссе с дачи на работу. На почтительном расстоянии следом с такой же скоростью двигались сотни машин, страшась обогнать сусловский броневик. Попасть в эту пробку было для многих истинным несчастьем, но люди знали, впереди Суслов, и молча терпели. Перед ним, как и перед другими машинами-членовозами, специальное подразделение милиции расчищало дорогу, перекрывая все боковые въезды. Он двигался один по просторному и пустынному шоссе со скоростью катафалка в сопровождении огромной процессии легковых автомашин, автобусов и троллейбусов. И вот теперь Горбачев с почтительностью и уважением говорит об этом человеке. И секретариат ЦК вести так, как он, никто не может. Спокойно, уверенно, продолжает вспоминать Горбачев. Что касается секретариата, размышляю я, то это верно. Тут господствует один большой сусловский порядок. По существу партия отдана ему в подчинение. И даже в отпуске, когда Кириленко замещал Суслова, бдительный серый кардинал следил за каждым решением и, вернувшись, отзывал некоторые из них, если они расходились с мнением Суслова и его окружения. Впрочем, было это неудивительно. Михаил Андреевич имел магическое влияние на Брежнева и часто, вопреки принятым решениям генсека, мог уговорить Леонида Ильича отказаться от них и сделать так, как советовал Суслов. Это делало его всесильным. Этот январский разговор Горбачев начал не случайно. Я не знал, что Суслов находится в больнице и тяжело болен. 25 января 1982 года он умер от инсульта на 80-м году жизни. Ушел из жизни человек реликвии сталинского призыва и мировоззрения, один из последних хранителей заветов великого кормчего. Остывая от страстей того времени, я иногда ловлю себя на мысли. А может быть, и нужен в государстве человек-аскет? Его боялись, в том числе и за то, что он не был похож на остальных. Разве сегодня можно представить существование такого человека на высоком посту в государстве? Он бы погиб в одночасье, был скомпрометирован и, скорее всего, кончил жизнь за решеткой. У каждого времени свои правила игры и свой круг игроков. Белые вороны сейчас не нужны, им не выжить. Призыв «обогащайтесь» — это ведь призыв не к народу. Поначалу превращение Горбачева, молодого секретаря крайкома, в члены политбюро, гарантировало ему только огромный объем работы, но не давало шансов подниматься на более высокие ступени. Для этого надо было еще пройти школу аппаратной работы, притереться во всех московских конторах. Ему и здесь помогло то, что многие министры отдыхали в предгорьях Кавказа, и с нужными людьми он часто встречался на водах в неформальной обстановке. Правда, делал это не со всеми. Коллег, секретарей обкомов партии, особенно не жаловал, и те, не дождавшись приглашения, порой звонили ему сами и звали навстречу. Слышал от секретарей еще в середине 70-х годов: «Избалован высоким вниманием», — говорили о нем секретари, — «его бы к нам в какую-нибудь Зауральскую область или в Забайкалье для приведения в чувство и уменьшения высокомерия, тогда бы поприветливее был». Думаю, вряд ли можно так осуждать человека, во владение которого гости, как говорится, валом валили, и все требовали внимания. Встречаться, налаживать связи, быть приветливым Михаил Сергеевич знал с кем. С переездом Горбачева в Москву все эти связи оказали неоценимую услугу, и он сравнительно быстро завоевал прочные позиции в чиновничьем мире. Знание расстановки сил в ЦК КПСС, Совете министров СССР, Верховном Совете СССР, министерствах и ведомствах, среди руководителей общественных организаций, непременные условия восхождения на вершину любой пирамиды власти. Не овладев искусством контактирования, не завоевав поддержку как своего человека, нечего рассчитывать на движение наверх. И Горбачеву потребовалось несколько лет, чтобы получить минимум того, что необходимо в данном случае. К нему пристально приглядывались, испытывали разными методами и только тогда формировали мнение. Искусством лавирования, компромисса, умением со всеми поладить, Михаил Сергеевич овладел быстро и, видимо, не ошибусь, в совершенстве. Скорее всего, это умение было приобретено еще в крае. Он сравнительно успешно постиг и азы столичного уровня интриганства, существовавшего на разных этажах власти, умение говорить одно, подразумевая другое, блефовать и широко улыбаться, располагая к себе людей. Большое значение имело для Горбачева на первых порах умение привлечь к себе творческую интеллигенцию. Он часто бывал в театрах и прослыл театралом, культурным человеком, душевно, до заискивания, разговаривал с журналистами, хотя, став генсеком, мог и рыкнуть на них, если делал что-то не так, как нужно. Начинал Михаил Сергеевич штурмовать последнюю высоту еще довольно сырым политиком, не успев привести в порядок свою речь. Он нервничал, неумело читал тексты выступлений на широких заседаниях, но, как уже говорилось, очень быстро прогрессировал. Немало силы и энергии уходило у него на обеспечение импозантности, приобретение лоска, но без прирожденной склонности достичь этого было бы вообще невозможно. Я, видимо, допустил бы серьезный просчет, если бы не сказал, что одним из важнейших источников возвышения и роста Михаила Сергеевича явилась его сравнительно неплохая марксистско-ленинская подготовка, знание ленинского теоретического наследия. Он достаточно хорошо знал историю партии, труды Ленина, часто пользовался этим багажом, что серьезно выделяло его среди многих партийных и хозяйственных деятелей Ставрополья, да и не только Ставрополья, но и московских руководителей. Особенно если учесть, что многие члены Политбюро и прежде всего Брежнев настолько давно читали работы Ленина, что вспомнить что-то из них затруднялись. В этом не было ничего удивительного. За долгие годы работы на руководящих должностях, занятий главным образом хозяйственными вопросами, участие членов Политбюро повыветрились знания основ марксизма-ленинизма. Некоторые из них, кроме первого тома «Капитала», вообще не читали Маркса, а из Ленина подбирали только подходящие к случаю цитаты. Впрочем, труды Маркса, Энгельса, их предшественников не знал и Горбачев. Конечно, у секретарей ЦК были помощники, довольно грамотные и теоретически подготовленные люди, но это никак не могло заменить первоисточники того учения, на базе которого руководители партии формировали новое бесклассовое общество. Многих подобных недостатков в этом отношении был лишен Горбачев. На втором и третьем году перестройки он неожиданно сильно увлекся работами Ленина, открывая для себя поучительные пассажи. Заходя к нему в кабинет, я постоянно видел на его огромном столе несколько томов полного собрания сочинений основателя социалистического государства. Он часто при мне брал книгу и читал вслух высказывания Владимира Ильича, сравнивал их с нынешней обстановкой и восхищенно говорил о прозорливости Ленина. Иногда, недовольствуясь этим и желая показать начитанность, он просил меня достать из шкафа тот или иной том и найти еще какую-то цитату, и когда я медлил, он возмущался, говоря, что я плохо знаю основоположников марксизма-ленинизма. Я и на самом деле не считал, что цитаты надо заучивать, а выхваченные из контекста мысли могут что-то определять в развитии общества. Меня больше увлекала диалектика и логика учения, интересовали перипетии борьбы силы партии. Может быть, не в последнюю очередь, потому Горбачев привлек к работе и утвердил своими помощниками Черняева и Шахназарова, способных ученых-обществоведов, прекрасно владеющих теорией марксистско-ленинского учения, преподававших его в университетах, публикующих научные работы и учебники для школьников и взрослых. В этом отношении настольной книгой для многих поколений школьников стало «Обществоведение», редактором и одним из авторов которого был Шахназаров. Оно выдержало около 20 изданий, привлекая молодежь своей доступностью. Знаю, что многие студенты и даже аспиранты изучали по этому учебнику общественные науки. С не меньшим теоретическим багажом были и другие советники и помощники генсека, оказавшие тогда влияние на Горбачева. В общем, в 1986-1987 годах Михаил Сергеевич находился под огромным воздействием произведения Ленина и чувствовал, что он хотел предложить концепцию, которая продолжила бы идеи вождя и потрясла мир не меньше, чем все сделанное Лениным. При подготовке и публикации докладов, статей Горбачев стремился теоретически обосновать многие свои предложения, показать их неразрывную связь с учением основоположников марксизма-ленинизма. В большинстве работ генсека эти попытки теоретизировать прослеживаются довольно четко, а публиковаться, как я говорил, он очень любил, даже любил не то слово, это была его страсть. За короткий срок ему написали столько, что сочинения составляли внушительную череду томов в переплетах почему-то голубого цвета. Уже в студенческие годы, и особенно на комсомольской партийной работе в Ставрополье, Горбачев пристрастился к общению с массами через печать, газетные и журнальные статьи. Как-то он попросил меня собрать все, что было написано им на Ставрополье. Когда это собрали вместе, то получился альбом, который одному человеку было не только трудно нести, но и поднять. Все написанное в Ставрополье не оставляет никакого сомнения, что незыблемой основой развития советского общества Михаил Сергеевич читал практическое воплощение марксистско-ленинских идей, решений съездов партии в жизнь, предложений и выводов, которые в ту пору выдвигал перед обществом Брежнев, и эти идеи он последовательно и неуклонно проводил в жизнь на посту секретаря крайкома и секретаря ЦК, а позже и генерального секретаря ЦК Компартии Советского Союза. Не случайно, выступая с докладом на торжественном заседании в Москве, посвященном 113-й годовщине со дня рождения Ленина, Михаил Сергеевич начал с того, что характеризовал Ленина как человека, чье имя стало символом революционного обновления мира, чье учение владеет умами передового человечества, воплощается в общественную практику всемирно-исторических масштабов. Ленин — немеркнущий образец для его учеников и последователей, он всегда с нами. Обветшало и рассыпалось немало разных концепций и доктрин о локальной ограниченности ленинизма, о его мнимой устарелости, а ленинские идеи живут и побеждают. В 1987 году, в день 70-летия октября, он, как и раньше, верен ленинским идеям и заветам. Свой юбилейный доклад, посвященный этой дате, он начинает так. 70-летий отделяют нас от незабываемых дней октября 17-го года, тех легендарных дней, когда начали свой отсчет новые эпохи общественного прогресса, подлинной человеческой истории. Октябрь — поистине звездный час человечества, его рассветная заря. Октябрьская революция — это революция народа, для человека, его освобождение и развитие. 70-летие — совсем небольшой отрезок времени в многовековом восхождении мировой цивилизации, но по масштабам свершений история еще не знала такого периода, который прошла наша страна после победы Великого Октября, и нет высшей чести, чем идти путем первопроходцев, отдавать все силы, энергию, знания, способности во имя торжества идей и целей Октября. Конечно, я злоупотребляю цитатами, но вряд ли можно разобраться в той метаморфозе, которая произошла с Горбачевым, особенно в определении времени этого политического и идеологического кульбита, который генсек совершил в последующем. То ли, затевая перестройку, он не сжигал всех мостов с прошлым, поскольку процесс, как говорил генсек, еще не пошел, то ли не знал тех концепций, которые предложат ему советники, помощники и консультанты в преобразовании страны. Во всяком случае, он докладывал 27-му съезду КПСС, всей партии, международному коммунистическому движению, мировой общественности о том пути, который прошла первая в мире страна — социализм. Пройденный страной путь, ее экономические, социальные и культурные достижения убедительное подтверждение жизненности марксистско-ленинского учения, огромного потенциала, заложенного в социализме, воплощенного в прогрессе советского общества. Мы вправе гордиться всем совершенным за эти годы напряженного труда и борьбы. Я вновь и вновь перечитываю те страницы его докладов, выступлений, статей и речей, где Михаил Сергеевич фиксировал свою позицию по отношению к марксистско-ленинской теории, мировому коммунистическому движению, говорил о достижениях нашего общества, превращении страны в крупнейшую мировую державу, и вижу ту грань, за которой наступил перелом в его воззрениях. В работах до 1988 года достаточно четко и ясно прослеживалась линия на социалистический путь развития страны. Это отлично видели руководители партийных комитетов и организаций, рядовые коммунисты, многие граждане страны, которых интересовали вопросы политики. Большинство общества считало, что жить, работая, как прежде, уже невозможно, но и отбросить завоевание десятилетий было бы также значительной утратой, ибо во многих странах трудящиеся ценили именно наши социальные завоевания, и там, где было возможно, использовали все лучшее, что было нами достигнуто. Коммунисты, да практически все советские люди, исходили из того, что в словах Горбачева отражена его принципиальная позиция социалистического пути развития страны, и они поддерживали преобразование до тех пор, пока не началась смена в стране общественной формации. Наверное, историки еще разберутся, когда и почему резко изменилась позиция Горбачева, чем это мотивировано, как мог генсек превратиться из сторонника социализма, коммунистической перспективы, в почитателя концепции капиталистического пути развития. Полагаю, время заставит Горбачева объяснить миру столь резкую перемену воззрений, принципов. Нельзя оставить о себе впечатление флюгера, который вертится в зависимости от того, куда дует ветер. Со своей стороны могу лишь присоединиться к выводам тех аналитиков, которые полагают, что это был уже не его выбор. Генсек оказался повязанным теми силами в стране и за рубежом, которые давно расставили для него силки, и он был вынужден вести свою партийную паству на ту морально-физическую живодерню, из которой невредимым и обогащенным выходил он один. Возможно, чтобы начать все сначала. В книге Горбачевой, вышедшей в свет накануне августовских событий, есть такие строки. «Вера в партию пришла к моему отцу вместе с Михаилом Сергеевичем, моим мужем. Несмотря на разницу в возрасте, он стал для него коммунистом, олицетворяющим правду и справедливость». Отец Раисы Максимовны не дожил до дня ликвидации партии. Он никогда уже не сможет узнать, кто из олицетворяющих правду и справедливость приложил к этому руку. Зато это хорошо знают земляки Михаила Сергеевича, друг его юности, одновременно с Горбачевым награжденный за ударный труд на жатве орденом Трудового Красного Знамени, Александр Яковенко оценил действия своего односельчанина как предательство. «Если бы дядя Сережа узнал, что сотворит его сын со страной, за которую он проливал кровь на фронте, он своими руками его...» А дальше следовали слова из лексикона Тараса Бульбы. Неблагодарные все-таки люди. Михаил Сергеевич нес им свободу, обещал хорошую и сытую жизнь, но немного не получилось. Не все дороги, как известно, ведут в рай, но это не значит, что надо держать на него обиду. Помните, что говорил великий борец за справедливость Дон Кихот Ла-Манчский, обращаясь к Санчо Панса? «Конечно, мой друг Санчо, тебе трудно, и тебя частенько колотит, но зато тебе не надо быть смелым».